Все мечта, кроме любви истинной. Холодно обошелся брат, невежливо, дерзко, злобно. Говори, это мечта дьявола. Чувство вражды тревожит тебя из-за холодности и дерзости брата. Говори, это мечта моя. А вот истина. Я люблю брата, несмотря ни на что. Я не хочу видеть в нем зла, которое есть мечта бесовская в нем, и которое есть и во мне. Я снисхожу его недостаткам, ибо они есть и во мне. В нас одна греховная природа. Грехи, говоришь, есть в брате, и большие недостатки в тебе есть тоже. Не люблю его, говоришь, за такие и такие недостатки. Не люби себя, ибо те же самые недостатки, какие в нем, есть и в тебе. Но помни, что есть Агнец Божий, который приял на себя грехи всего мира. Кто же ты, осуждающий ближнего за грехи, за недостатки, за пороки? Всякий своему Господеве стоит или падает. Но тебе, по любви христианской, надо всячески снисходить к недостаткам ближнего. Надо врачевать его зло, его немощь сердечную. Всякая холодность, всякая страсть есть немощь. Любовью, ласкою, кротостью, смирением, как этого желаешь себе от других сам, когда бываешь в подобной ему немощи. Ибо с кем всяческие немощи не бывают? Кого пощадит всезлобный враг? Господи, разруши в нас все козни вражьи.